Пожалуй, для чернового наброска неплохо, а вот припев мне не удается. Он некоторое время поискал, наиграл несколько разных тем, выбрал ту, которая выпевалась сама собой, а потом вдруг сразу сыграл все вместе, куплет и припев. «Вот», — сказал он, — «дарю ее тебе». Он смеялся, он был счастлив. «Ты ничего не соображаешь», — прошептала Ева. «Ты обезумел». «Почему? Разве она не хороша? Наоборот, она... Я не хочу тебя обижать, но я не думала, что ты способен сочинить такое. В чем же дело?» «Во всем остальном», — Лепра нахмурился. «Ах, остальное! Допрос, письмо...» Он взял Еву за плечи, легонько встряхнул. «Я в это не верю. Представь себе, больше не верю. Такое письмо не похоже на твоего мужа. Знаешь, этой ночью я долго думал о нем. Я начинаю его понимать, понимать Фожера». Она села. Вся кровь отхлынула от ее лица. Ставшие серыми глаза были неподвижны, расширены. «Ты меня пугаешь?» — сказала она. «Пугаю? Потому что я понял Фожера? Да ты смеешься!» «Нет, он никогда не собирался отправлять это письмо. Повторяю тебе, это на него не похоже. Он просто хотел тебя испытать. Если ты на себя донесешь, он окажется прав. Не донесешь — все равно прав он. Силен Фожер. Ей-богу, старик меня восхищает». «А ты не подумал о том, что смерть Мелио все усложнила?» «Я говорю не о Мелио», — стоял на своем Лепра. «Я толкую о том, что отправить такое письмо не в духе Фожера. Написать его он мог, я не спорю, но готов пари держать, что Мелио приказано было его уничтожить и уж во всяком случае не пускать его в ход». «А убийца Мелио, по-твоему, тоже будет так щепетилен? Но ведь...» Лепра резко отвернулся, подошел к окну и нетерпеливо забарабанил по стеклу. «Может быть, убийца не нашел письма?» «Пластинку он так или иначе нашел, а он не расстался бы с пластинкой, не будь у него в руках письма, это же ясно!» «Ах, ты точь-в-точь мой муж! Если что-то было ему неприятно, он старался этого не видеть. Так удобнее!» Зазвонил телефон. Лепра живо обернулся. «Меня нет дома». Но им одновременно пришла в голову одна и та же мысль. «А что, если это...» «Возьми трубку сам», — шепнула она. Лепра на цыпочках прошел через гостиную, снял трубку. Ева схватила отводную. «Подождите у телефона», — произнес женский голос. И почти тотчас послышался голос мужчины. «Алло, алло, это госпожа Фожер?» Ева, подавшись к Лепра, шепнула. «Это Борель». «Слушаю», — отозвался Лепра. «Госпожи Фожер нет дома. Кто со мной говорит?» «Жан Лепра?» «А, очень рад, господин Лепра. У микрофона комиссар Борель. Я имел удовольствие аплодировать вам. Уверен, что госпожа Фожер многим вам обязана. Когда она будет дома, не знаю. Жаль. Вы увидите ее сегодня?» «Думаю, что да. Будьте любезны, скажите ей, что я жду ее у себя в кабинете. Ничего серьезного. Маленькая формальность. Я даже не хотел посылать ей официальный вызов. Если вы пожелаете ее сопровождать, буду счастлив пожать вам руку». «Договорились. До свидания, господин Лепра. До скорой встречи». Лепра осторожно повесил трубку. «Фарисей», — сказала Ева. «Ясно, что он не собирается устраивать тебе очную ставку с шофером», — заметил Лепра. «Это означало бы обвинить тебя, а мне кажется, он много раз подумает, прежде чем это сделать». «Тебя он тоже хочет видеть», — сказала Ева. «Да, но я вовсе не обязан». «Ты предпочитаешь, чтобы я пошла туда одна?» «Ладно, пусть», — вздохнул Лепра. «Если ему нужен виновник, я признаюсь. Ты этого хочешь?» «В чем ты признаешься насчет Фожера? И согласишься, чтобы тебя обвинили в смерти Мелио?» «Нет». «Чтобы в ней обвинили меня?» «Это ужасно!» — пробурчал Лепра. «Еще утром я почти обо всем забыл, а теперь...» Ева одевалась у себя в спальне. Лепра в тысячный раз обдумывал создавшееся положение. «Боррель наверняка сказал тебе, а что, если Фожер был убит, как и Мелио?» И таким образом почти угадал правду, но в этом случае идти в уголовную полицию — это все равно, что броситься в волчью пасть.